Глава 24. После осени наступает зима. Мог ли я сам об этом догадаться? Это, конечно, праздный вопрос, но он занимал меня до самого Геттингена. Я вспомнил наш разговор в тюрьме, во время которого Пешкалик говорил мне и о Лео, о старике и девушке. От меня он не слышал о ней ни слова. От кого же тогда? От Лемки? Еще я вспомнил, что он объявился у Бригитты, хотя о ней я тоже ничего ему не говорил. Получается, что он шпионил за мной. Может, наша встреча на автостраде тоже была не случайна? Может, он уже тогда следил за мной? Все еще больше запуталось. Пешкалик услышал от Лемки обо мне и о Лео, и в то же время пытался узнать все о теракте. Это было мало похоже на правду. Может, он узнал о Лео, обо мне и о моем расследовании от полиции? Прочел заметку в Фирнхаймер Тагеблат, заинтересовался, начал копать, узнал от своего человека в полиции, что я тоже веду расследование, и сел мне на хвост. А за всем этим случайно оказался его старый приятель Лемки. Получалось слишком много случайностей. Когда я вечером после длинного путешествия вернулся в Мангейм, у меня разламывалась спина, но ответов на свои вопросы я так и не добыл. Я знал только направление дальнейших поисков. В телефонной книге стоял адрес Пешкалика, квартиры и ателье на Бёкштрассе. Я позвонил Бригитте, сказал, что еще еду, буду около 8, попросил ее пригласить на ужин к 8 и Пешкалика, а сам заблаговременно припарковался на Бёкштрассе. Минут через 20 он вышел из дома, сел в свой гольф и уехал. Он даже не посмотрел по сторонам. Я пробежал глазами таблички с фамилиями жильцов и вошел в дом. В подъезде было тесно и темно. Через несколько шагов он расширялся влево к лестнице. Прямо вела дверь на задний двор. Звонок Пешкалика располагался отдельно от 6 других звонков. Это означало, скорее всего, что его квартира находилась в заднем дворе. И когда мои глаза адаптировались к темноте, я даже различил стрелку, указывающую вперед. Во дворе за старым вязом стоял трехэтажный деревянный флигель, прислонившийся к брандмауру соседнего дома. Рядом с внешней лестницей, ведущей на третий этаж, висела еще одна табличка «Ателье Пешкалик». Я поднялся наверх. Лестничная площадка, на которой помещались стол и два шезлонга, служила Пешкалику балконом. На двери был только глазок, окно, выходившее на лестницу, было зарешечено. Я достал из кармана огромную связку ключей, около 100 штук, и стал пробовать один за другим. Во дворе было тихо, в кроне вяза шумел ветер. Мне пришлось долго повозиться, прежде чем я подобрал ключ. Дверь открылась, и я вошел в большое помещение. Продольной стеной был неоштукатуренный брандмауэр. Три двери справа вели в крохотную спальню, в кухню размером со шкаф и в ванную, которая одновременно служила и фотолабораторией, и в которой потребности гигиены уступили нуждам фотографии. Слева я обнаружил два больших окна, выходивших в соседний двор. Через просвет между домами на Хафенштрассе открывался вид на крыши и краны торгового порта и на красную полоску, оставленную закатившимся солнцем на бледном небе. Сумерки сгущались, и мне нужно было торопиться. Правда, в помещении было полно ламп, которые могли бы осветить его ярче дневного света. На окнах были и черные жалюзи, но одно из них заело, поэтому я должен был поскорее осмотреться и выявить наиболее интересные объекты в темной фотокомнате. Очень скоро я заметил, что, несмотря на кажущийся хаос, лампы, занавесы, ширмы, венецианское кресло, поворотный табурет, напольные часы, пенополистироловая колонка и бутафорская музыкальная колонка, Пешкалик любил порядок. В одном ящике письменного стола у него лежала именная почтовая бумага, в другом — обычная, в третьем были аккуратно разложены по размерам почтовые конверты, в пятом хранились канцелярские принадлежности от дырокола до ножниц, неразобранная почта и неоплаченные счета лежали в лотке на столе. Все, что не подлежало безотлагательной обработке, должно было находиться в офисных папках, занимавших все простенки между дверями справа. Они были не надписаны, а лишь пронумерованы. От 1.1 до 1.7, от 2.1 до 2.11 и так далее. 15 разделов с подразделами от 2 до 11. Первое число обозначало тему — портрет, обнаженная натура, мода, политика, преступления, реклама и так далее. Второе — отдельные большие проекты или все малые проекты одного года. Все было очень просто. В разделе 15 Пешкалик поместил все свои большие репортажи. Первый — об итальянском контрабасном мастере, второй — об оставленном сталелитейном заводе в Лотарингии, и следующие три — о футболе, об игре на рожках альпийских пастухов и детской проституции в Германии. Папка 15.6 была посвящена Фернхаймскому теракту. Прежде чем устроиться с этой папкой на унитазе в ванной, я позвонил Бригитте и рассказал ей о ремонтных работах и пробках на дорогах. «Инго уже пришел? Я буду не раньше 10, так что не ждите, ужинайте без меня». Они уже съели суп и как раз приступили к морскому черту. «Мы тебе все потом разогреем». Как и в других папках, здесь тоже сначала шли фотографии, а потом тексты. Мне понадобилось немало времени, чтобы разобрать, что было на фотографиях. Они были темные, и я уже решил, что они засвечены. Но это оказались ночные съемки. Машина, какие-то люди в маскировочных костюмах в лесу, земельные насыпи, солдаты, взрыв с двумя взлетевшими в воздух человеческими телами, огонь, бегущие люди — Фернхаймский теракт в иллюстрациях. Тексты начинались с письма в региональную и центральную прессу, в котором группа «После осени наступает зима» берет на себя ответственность за террористический акт на территории склада с боевыми отравляющими веществами в Лампертхаймском лесу и раздражается угрозами в адрес капитализма, колониализма и империализма. В следующем письме Пешкалик сообщает о некоем террористе, который, решив выйти из игры, доверился ему, передал свои признательные письменные показания и видеофильм, посвященный теракту на складе с боевыми отравляющими веществами в Фернхаймской пустоши. Пешкалик расхваливает материал, прилагает в качестве доказательства его ценности фрагменты видеофильма и выдержки из показаний террориста и просит за весь материал миллион. Письмо было направлено в ЦДФ, второе германское телевидение, канал телевидения ФРГ, немецкий ЦДФ «Zweites Deutsches Fernsehen». На следующем листе папки приводился перечень средств массовой информации, к которым он обращался позже. Разные радиоканалы «Hamburger Nachrichtenmagazin» и «Hamburger Wochenblatt». После солидных газет и журналов шли скандально известные издания и в самом конце бульварная пресса. За ними следовали ответы. В лучшем случае они выражали удивление, материал интересный, но о теракте на складе с боевыми отравляющими веществами в Фернхаймской пустоши никто ничего не слышал. Иногда автору высокомерно сообщали, что у полиции нет никаких сведений об упомянутом теракте, то есть кто-то навел справки и злился, зря потеряв время. Чаще всего автора без лишних слов на казенном бланке казенными словами благодарили за предложение и извинялись, что не могут его принять. Наконец я добрался до показаний террориста, рукописи из 80 страниц, напечатанных явно на том же принтере, что и письма Пешкалика, и пластиковой папки с американскими документами. Я не испытывал потребности смотреть видеофильм, мне было достаточно фрагментов. Я не сразу отправился к Бригитте. Положив несколько фотографий в карман, я погасил свет в ванной, поставил папку на место, сел в венецианское кресло и задумался, глядя в окно. На балконе напротив играли в скат. Я слышал, как торгуются пунктами, слышал шлепанье карт по столу. Над торговым портом мигал красный свет, предостерегающий самолеты и вертолеты от портовых кранов. Значит, Лемке и Пешкалик устроили спектакль для прессы? Мне давно следовало бы сообразить, что Лемке уже не верит ни в какую политическую борьбу и никакой борьбы не ведет. Фанатик, террорист — это совсем на него не похоже. Он способен был войти в ту или иную роль и убедительно ее сыграть, но не более того. Лемке был игрок, стратег, комбинатор-фантазер. С несколькими глупыми мальчишками он инсценировал терроризм, инсценировал так, что прессе надолго хватило бы работы, и средства массовой информации передрались бы за право первыми получить сенсационный материал. В этой истории были даже погибшие, что вряд ли планировалось заранее, но пришлось весьма кстати, существенно повысив драматизм спектакля и денежную стоимость материала. Но никто не пожелал подыгрывать, ни американцы, ни полиция, ни пресса, так что не видать им вожделенного миллиона, как своих ушей.